«Полагаю, ты решил, будто я пришел тебя утешать», — сказал мне Шурф после того, как мы добрались до кабинета в башне и вылезли на крышу самым неудобным и одновременно восхитительным путем, какой только можно придумать, через маленькое, высоко расположенное окно. «И даже отчасти в этом преуспел», — меланхолично согласился я, принимая из его рук кружку с камрой, сваренной искусным орденским поваром. «По крайней мере, когда я смотрю в будущее, мои глаза больше не застилает кровавая тьма. Просто очень жалко леди Таяру, и Базилио тоже жалко. Она, представляешь, сперва решила, будто сама во всем виновата, а потом предлагала позвать леди Сатофу, чтобы воскресить учительницу. Но узнала, что мертвых не воскрешает даже она, и вообще за один присест получила кучу не самой приятной информации о законах мироздания, в котором мы все зачем-то живем. Но больше всего тебе жалко, что ты бессилен что-либо изменить». Понимающе кивнул Шурф. «И тут тебе никто не поможет, так уж ты устроен. Будешь сходить с ума, пока не найдется убийца. И еще какое-то время после, просто по инерции, пока тебя что-нибудь не отвлечет. Поэтому я не планировал тебя утешать, не в моих привычках ставить перед собой заведомо невыполнимые задачи. Я пришел к тебе с просьбой. По делу. Понимаю, что несколько несвоевременно, но так получилось, что мне срочно нужна помощь, а кроме тебя попросить некого. Разве что Джуффина, но он сейчас, как ты сам догадываешься, очень занят». «Надеюсь, что так», — вздохнул я. «Выкладывай, что случилось. Все, что смогу, сделаю, не вопрос». «Ты знаешь, что я регулярно вожу на темную сторону тех адептов Ордена, которых она соглашается принять. Эти совместные прогулки я считаю наиболее важной частью своей нынешней деятельности, если не вовсе единственным осмысленным резоном продолжать занимать должность великого магистра после того, как бюрократическая работа, связанная с принятием поправок к кодексу Хрэмбера, почти завершена. Впрочем, тебе это можно не объяснять». «Еще бы», — подтвердил я. «До последнего времени наши совместные походы носили ознакомительный характер. То есть я просто помогал адептам Ордена, способным достичь темной стороны, реализовать свой дар на практике. Собственно, именно это и должен сделать всякий опытный проводник для новичка, привести на темную сторону и присмотреть, чтобы с ним там ничего не случилось». Я нетерпеливо кивнул. «Да, и что?» «Тем не менее, я постепенно пришел к выводу, что пользы было бы несоизмеримо больше, если бы я передавал своим ученикам те знания о темной стороне, которые успел получить и отчасти систематизировать за годы практики. И я имею в виду ту часть своих впечатлений, которые можно считать более-менее объективными, а значит, пригодными для всех. Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я помогу тебе составить курс лекций?» — спросил я. «Потому что, во-первых, мой опыт вряд ли еще кому-то пригодится, а во-вторых, ты не обладаешь навыком составления учебных программ», — продолжил мой друг. «Не беспокойся, сэр Макс, я пока не настолько безумен, чтобы предложить тебе писать конспекты будущих лекций. У меня просьба совсем иного рода. Видишь ли, я не совсем уверен, что темная сторона одобрит такое мое поведение. Вернее, просто не знаю, как она поведет себя, если я начну рассуждать вслух о ее природе. Возможно, будет оскорблена, как человек, чьи тайны прилюдно обсуждают досужие сплетники. И я хотел бы заранее заручиться ее согласием, чтобы не подвергать опасности своих спутников». «Думаешь, я могу дать это согласие от ее имени?» — опешил я. «Конечно нет. При всем уважении к тебе, так я не думаю. Зато совершенно уверен, что если мы отправимся на темную сторону, и ты задашь там интересующий меня вопрос, то сразу получишь ответ. И сообщишь его мне, каким бы он ни был. Хочешь, чтобы я пошел с тобой на темную сторону и спросил, можно ли тебе проводить уроки для орденской молодежи? Слушай, да хоть сейчас. А мне и надо прямо сейчас, потому что завтрашний день у меня почти совершенно свободен. Спасибо Кларе. И мне хотелось бы употребить его с пользой. То есть, если занятия будут, составить программу. А если нет...» На этом месте Шурф мечтательно зажмурился, явно прикидывая, на что можно потратить освободившееся время. «С легким сердцем ее не составлять». «Похоже, ты совсем не хочешь готовить эти дурацкие лекции про темную сторону», — сказал я. «Ну и зачем тогда?» хочу или нет, не имеет никакого значения, пока я ощущаю это своим долгом. Вот если темная сторона окажется против, это будет серьезным резоном воздержаться от дополнительной работы. Пошли? Конечно, пошли, кивнул я. Не знаю, какими путями ты нынче предпочитаешь ходить на темную сторону, но сейчас советую держаться за меня. Чую, сегодня я очень быстро там окажусь. Забавно, конечно, что темная сторона называется именно темной. Многие новички, впервые услышав этот термин, мужественно закусывают губы и заранее прощаются, если не с жизнью, то с рассудком, подозревая, что сейчас их потащат в самое сердце зла. Впрочем, я в свое время проявил неслыханный оптимизм, решив, что на темной стороне просто очень темно, и, оказавшись там, какое-то время действительно видел только оттенки черного цвета. Потом, хвала магистрам, прошло. А на самом деле темное в данном случае имеет значение потаенное, скрытое от человеческих глаз. Потому что темная сторона — тайная изнанка мира и правда скрыта от большинства его обитателей. Она не удаленное секретное место, куда не знает дороги никто, кроме специально обученных мудрых старцев, а особое состояние сознания и материи. Чтобы достичь темной стороны, надо соответствующим образом преобразиться. Превратиться во что-то отличное. Не столько от человека, сколько от обычных человеческих представлений о себе. И это такая способность, которую не разовьешь тяжким трудом. Она или есть, или нет. Зато когда есть, тяжкий труд не помешает. Я имею в виду, лучше почаще туда ходить. Ясно, что назвать этот труд тяжким можно разве что в шутку. Тот самый случай, о котором я 100 раз вполне безуспешно долбил Базилио. Когда причиной комического эффекта становится очевидная абсурдность высказывания. Потому что любой, хоть раз побывавший на темной стороне счастливчик, скажет вам, что большей радости в его жизни до сих пор не случалось. Но, конечно, еще случится, когда он снова туда пойдет. Когда-то я, как и все новички, мог попасть на темную сторону, только подолгу блуждая по темным подземным коридорам под управлением полного порядка. Позже выяснилось, что на наших подвалах свет клином не сошелся. Любое протяженное и запутанное подземелье сойдет. Потом оказалось, что спускаться в подземелье тоже не обязательно. Можно часами кружить по городу, постепенно обнаруживая вокруг себя знакомые приметы темной стороны. Сияние ее камней, прозрачность текучей, как вода, земли, разноцветные потоки ветра, покрытую трещинами небесную твердь. И, наконец, я понял, что можно вообще никуда не ходить, а просто спокойно сидеть на крыше или на подоконнике, да хоть в постели лежать. Где бы ты ни был, чем бы ни занимался, в любой момент достаточно сосредоточиться, вспомнить, как выглядит темная сторона, и окружающий мир тут же удивительным образом преобразится. А тебе останется только смеяться над собой, дураком, который собирался прилагать какие-то специальные усилия, чтобы оказаться там, откуда никогда не уходил. Я хочу сказать, для всякого избранника темной стороны самая главная ее примета — ощущение, что вернулся домой. И одновременное понимание, что на самом деле ты этот дом никогда не покидал. Это действительно всякий раз оказывается очень смешно. Самая безотказная шутка в мире, бессмертный, ненадоедающий анекдот о нас. Поэтому, оказавшись на окутанной зыбким туманом улице, вымощенный сияющими, как мелкие луны, камнями, под темно-оранжевым небом, из трещин которого сегодня лился, на удивление, теплый лазурный свет, мы сперва просто смеялись, разглядывая друг друга, как будто впервые увидели. Надо же, вроде бы взрослые разумные люди, а ведь только что всерьез обсуждали, по какому важному делу нам надо сюда пойти. Хотя дураку ясно, сама прогулка по темной стороне и есть важное дело. А все остальное — просто повод вспомнить, что нам надо было здесь. «Ты и правда очень быстро теперь сюда добираешься», — наконец сказал Шурф. «Мне приходится сосредотачиваться никак не меньше 30 минут, даже когда я один, а со спутниками гораздо дольше». «Ну так это смотря какие спутники», — откликнулся я. «С тобой, по-моему, только быстрей». «Наверное, так и есть. Опытный спутник скорее подмога, чем обуза», — кивнул он, подставляя руку прилетевшему к нам ярко-алому ветру, как любимые собаки, чтобы придержать на месте и одновременно приласкать. «Ты невероятный молодец, что меня сюда вытащил», — сказал я. Под совершенно дурацким предлогом, но какая разница, главное, что я встал и пошел. А самому бы и в голову не пришло. Вот интересно, почему, когда становится плохо, человек первым делом забывает все спасительные рецепты, позволяющие быстро поправить дело? «Вероятно, потому что всякое страдание, как настоящая тайна, само себя бережет», — усмехнулся мой друг. «Но, кстати, ты напрасно считаешь, будто я наскоро придумал первую попавшуюся причину вытащить тебя сюда. Мне действительно необходимо получить ответ на свой вопрос. Другое дело, что не так срочно, как я постарался представить. То есть, если бы ты уже лег спать или был занят, я бы легко подождал». «Ладно, сделаем, если надо», — согласился я. «Мне для тебя и так-то ничего не жалко, а сегодня я твой должник. Когда уволишься из великих магистров, постараюсь уговорить тебя занять вакантное место первого заместителя моего головного мозга. Работа не пыльная, с тебя одна толковая идея в сутки. Все остальное на твое усмотрение. Пошли, найдем какое-нибудь убедительное место для переговоров. В смысле, погуляем. Так-то я и сам понимаю, что все места одинаково хороши». Шурф улыбнулся, кивнул. Уж насколько с ним в последнее время стало легко договориться, а все равно на темной стороне он сговорчивее во сто крат. Развернулся и пошел вперед, посияющие, словно бы разбегающиеся из-под его ног в разные стороны улицы. Я собрался было последовать за ним, но застыл на месте, еще не испуганный, а только удивленный открывшимся мне зрелищем. «Эй!» — сказал я, — «погоди! Что за странную жабу, рыбу, штуковину ты себе завел? Зачем она висит у тебя на шее? Что символизирует? Твою тайную власть над орденом Семилистника? Или какую-то нерешенную бюрократическую проблему? Или это обязательный атрибут всякого счастливца, обретшего идеального секретаря?» Шурф неохотно остановился. Кому как не мне знать, какое неизъяснимое наслаждение доставляет обычная ходьба на темной стороне. Обернулся, снисходительно улыбаясь. «Какая к лесным вурдалакам жаба? И почему именно на шее? Если ты собирался меня разыграть, учти, это не тянет даже на неудачную попытку». «Эй, да что с тобой?» Его последний вопрос означал, что выражение лица у меня в этот момент стало совсем не к черту. Сказать, что я испугался, обнаружив, что мой друг ничего не знает о повисшем на его шее темном комке причудливой формы, а значит, эта пакость вряд ли является следствием его личного колдовства. Ничего не сказать. Я и в штаны-то не наделал только потому, что таинственная природа темной страны не предоставляет ее гостям такой возможности. Ну, или лично я пока недостаточно опытен и не знаю, с какой стороны к этой нетривиальной задаче подойти. Но, к счастью, именно в такие моменты у меня обычно включается голова. На полную мощь, я имею в виду, а не в обычном развлекательном режиме. Вот и сейчас она наконец-то вспомнила, что мои слова на темной стороне имеют силу могущественных заклинаний. И сразу сообразила, какую практическую пользу можно из этого извлечь. «Стой, пожалуйста, где стоишь», — попросил я Шурфа. «Не двигайся, я разберусь». А потом сказал спокойно и четко, тщательно взвешивая каждое слово. «Я хочу знать, что за странная штука повисла у Шурфа на шее». До сих пор горжусь тем, что, когда ответ на вопрос возник у меня перед глазами, я не счёл его игрой своего расшалившегося воображения. И долго раздумывать, что делать с этой ужасающей информацией, тоже не стал, а просто попросил: «Пусть наложенное на Шурфа заклятие исчезнет без всяких последствий, как будто его никогда не было». Мой друг слушал меня, что называется, с возрастающим интересом. Но прежде чем он понял, что происходит, все было кончено. Я даже толком не обрадовался, что у меня настолько легко получилось. Во-первых, так и положено. А во-вторых, на радость у меня сейчас не было душевных сил. «Пошли все-таки пройдемся», — сказал я. «Лучшего способа привести себя в порядок, чем прогулка по темной стороне, пока не изобрели. А мне позарез надо. Я тебе дома все расскажу. Не хочу об этом здесь вслух говорить. Ну его к лешему». «Ладно», — невозмутимо кивнул мой друг. «Пошли». Надо сказать, уже через пару минут происшествие с жабой на шее стало казаться мне вполне рядовым эпизодом. А четверть часа спустя я был готов счесть его почти смешным. И натурально подпрыгивал от восторга. Как же нам повезло, что так вовремя сюда пришли. Такова целительная сила прогулок по темной стороне. «Я так понимаю, тебе пока не до моих лекций», — внезапно сказал Шуров. «Это не беда. Мне на самом деле не к спеху. С удовольствием приду сюда с тобой снова, когда выберешь время. А сейчас я бы предпочел вернуться домой и узнать, что случилось. Неизвестность отравляет все удовольствие. Все-таки нет для меня ничего хуже, чем не понимать». «Конечно», — откликнулся я. «Свинство с моей стороны из тебя жило тянуть. Надо было сразу возвращаться. Просто не смог удержаться от соблазна побыть здесь подольше. Извини. Сейчас еще минуту и пойдем. Хочу напоследок попробовать кое-что прояснить». Я умолк, прикидывая, как лучше сформулировать свой вопрос. Тут такая штука. Я, конечно, редкостный счастливчик, темная сторона не только всегда соглашается исполнять мои желания, но и готова отвечать на вопросы. Однако отвечает она не человеческим голосом, а по большей части умеренно внятными указаниями, знаками и событиями. А иногда, если повезет, вполне ясными мыслями в моей голове, которые я, хвала магистрам, быстро научился отличать от собственных. Когда не питаешь особых иллюзий на свой счет, это довольно легко. На первый взгляд, удивительно, что, обладая такими возможностями, я до сих пор не стал самым всеведущим пророком этого мира и нескольких соседних вселенных за компанию, если уж темная сторона согласна меня консультировать. Загвоздка в том, что ее взгляд на проблемы несколько отличается от нашего, человеческого, и ответы темной стороны на конкретные практические вопросы могут показаться несколько чересчур абстрактными. Облаку, проплывающему над землей в километре от наших макушек, они, не сомневаюсь, были бы чрезвычайно полезны, а простому гуландскому колдуну с кучей житейских забот далеко не всегда. Со временем я усвоил, что здесь обычно удается получить ответы на вопросы вроде «что случилось?» и «что теперь делать?», «как все исправить?». Иногда эти ответы даже можно расшифровать без привлечения лучших умов Соединенного Королевства. Но с вопросами типа «кто виноват?» к темной стороне соваться вполне бесполезно. Когда я прихожу сюда, чтобы выяснить имя конкретного преступника, некоторые трещины на ее разноцветном небе меняются местами, вероятно, символизируя его смятение. Ближайший ко мне поток ветра меняет цвет. Не удивлюсь, если в полном соответствии с настроением провинившегося. А вот бумажки с его именем и домашним адресом здесь не допросишься. В лучшем случае озарит откровение. «Это сделал человек!» То есть совершенно точно не говорящая коза Сэйю. Ни огненный демон, ни гриб, ни камень, ни одушевленный случайно пролетевший мимо заклинанием кирпич. Не его величество случай, а именно бескрылый двуногий венец творения. Боюсь, темная сторона, как покойная леди Таяра, просто не запоминает ничьих имен, кроме разве что самых близких. Так что меня, в случае чего, вполне сможет сдать с потрохами. А остальных, извините, нет. Но сейчас я все равно спросил, кто это сделал? Ну а что я теряю? Не ответит, так не ответит. Ну, все-таки вдруг, в виде исключения. Я же действительно везучий, глупо не пытаться это использовать. Вожделенная бумажка с именем злодея не материализовалась перед моим носом. Зато носу достался запах горького дыма, увядшей травы, сладкой сырой земли. Запах был очень хорош, из тех, что однажды услышав, безотчетно ищешь повсюду и безошибочно узнаешь даже спустя годы. И одновременно мне стало так плохо, как уже очень давно не было, собственно, с тех пор, когда мне в интересах следствия время от времени приходилось становиться на след мертвеца. Ощущение оказалось очень похожим. Вот этот утробный, тоскливый вой каждой клетки тела, внезапно осознавшего свою смертность, сливающийся в мучительно громкий, парализующий разум и отменяющий тебя самого хор. Та степень душевной муки, когда она превращается в физически ощутимую боль. Удивительно, что когда было нужно для тела, я подолгу терпел это кошмарное состояние и даже более-менее осмысленно действовал, невзирая на него. Хоть памятник тому прежнему несгибаемому себе ставь. Потому что сейчас мне и секунды хватило, чтобы утратить способность стоять на ногах. Ну, правда, следует сделать скидку на эффект неожиданности и на контраст с обычным эйфорическим состоянием на темной стороне. К счастью, это очень быстро закончилось, то есть к тому моменту, как моя задница достигла сияющей земли, со мной уже все снова было в порядке, если не считать некоторого удивления, граничащего с полным офонарением. хотя, конечно, совсем другим словом надо бы это называть. В первый момент я сдуру решил, что темная сторона отвесила мне оплеуху, чтобы не лез с расспросами. До сих пор за ней такого не водилось. Но я себя знаю. Кого угодно могу до Цугундера довести, сам того не заметив. Впрочем, я тут же понял, что это полная ерунда. Темная сторона — не пьяный матрос, чтобы затевать драку. У нее есть 1000 способов гораздо более внятно сказать «хватит приставать ко мне с вопросами». Если я ей надоем, сразу почувствую, что спрашивать больше нельзя, как до сих пор всегда безошибочно знал, что мне тут можно вообще все. И теперь ничего не изменилось. Чтобы понять это, оказалось достаточно выдохнуть и снова вдохнуть, и сказать вслух «спасибо». Голос у меня, конечно, сейчас звучал, ну, скажем так, не ахти, но уж какой есть. «С тобой все в порядке?» — спросил Шурф. С его точки зрения, эта сцена наверняка выглядела совершенно душераздирающе. Человек задал вопрос, с перекошенной рожей рухнул на землю и тут же принялся вежливо благодарить, срываясь на подозрительно звенящие ноты. Но держался мой друг неподражаемо. Даже тон умудрился взять лишь отчасти обеспокоенный, отчасти насмешливый. И никакого звона в голосе. Никогда, наверное, этому не научусь. «Все в порядке», — кивнул я и поднялся, опираясь на его очень, кстати, протянутую руку. «Просто получил чрезвычайно интересный ответ на свой вопрос. Пошли домой. В смысле, из дома. В общем, отсюда. Хватит с тебя, да и с меня». И попросил. «Нам надо вернуться на крышу мохнатого дома минут через 10 после того, как оттуда уж...» Даже договорить не успел.